Катастрофу этот квартирант ваш ничего не говорил, не? Их там в столицах, их, они больше нашего знают. Не говорил? Не говорил. Не? В очереди сегодня в больнице сказали, что банда сказала, что скоро моря выйдут из океанов и всех нас затопят. Банка! Банка! Я не... Какая банка? Радио, что ли? Волшебница такая за границей она живет. Так вот она сказала, что или сегодня будет катастрофа, конец света, или через 2 недели. Они вруны лечатся! Им делать нечего, они по больницам и ходят. А ты веришь, тоже мне. Все вранье. Поняла? Вранье. А ты веришь? Верю. Ага. Есть. Верю, а как же иначе ты? Как? Да. Ой, Господи, скорее бы действительно нас всех засыпало. Завалило бы скорее бы. Ну да. Скорее. Дура, какая жизнь хорошая кругом. Ну как люди живут, чем не купляют. Стенки, все хрусталем позаставят, аж глаза радуются. А ты вот это как каркаешь. Сказки веришь, а? Книжек ты не читаешь, точно? А я читаю. Поняла? Вот. Книжкам, кстати, должен спасибо сказать. Научили меня книжки. Слышь? Вот. У книжка, у всех графов, князей были любовницы. Вот. Вот и ты у меня любовница, а? Бурлин Бурло, сними противогаз! Слышь, не, ну кому-то рассказать про мою любовницу. Не поверят, скажут, с головой не дружу, засмеют. Правда, мягкая ты, и тело у тебя хорошее. Но дочить только тебе надо многому. Любовница знаешь, что в постели делает, а? Вот, а ты не хочешь. Заставлять приходится. Что ты молчишь? Что ты молчишь? Что ты молчишь? Молчи. Да. Ладно, надулась. Еще. Зареви давай. Опа. Слышь? Не, что, правда, что будет землетрясение, а? Правда? Эй! Не должно. Никак не должно. Мужинка! Мужинка! Ну! По реке плывут плоты, а мне кажется, что ты! Мужинка! Бру! Эх, люблю жизнь! Столько мне радости, столько мне счастья, удовольствий. Люблю жизнь. Вот, хоп, есть, хоп. Любишь ты жизнь, а ты нет, слышь? Любишь нет, вообще, ну. Ты, ну отстань, а. Отстань, иди домой, надоело уже. И, богу, лежишь, буруешь, что попало, иди домой. Вон мать скоро с работы придет, Ругаться будет, что свет палим. Ладно, придет так придет. Нет-то. Я объясняю, как в жизни все хорошо устроено. Поработал, отдохни. О, выпей, с бабой поиграй. Потом работаешь, одно удовольствие вспоминать. Как было хорошо. Как еще лучше, скоро будет хорошо. Все в жизни не понимаешь. Вообще все бабы дуры. В жизни не петрите. И бабы дуры. Бабы дуры! Бабы дуры. Бабы вешаны на рад. Так видеть помидоры. Так и лезать в огород. Люба, Любонька, целую тебя в губоньки. Марина! Не будет никакого землетрясения! Не будет и все!